Глава 6. «Как я и сказал, пока требовать от вас больших объемов я не могу», произносит Вячеслав Романович прямо с порога. «Но вот замотивировать хочу. Я уже говорил, что на ваш курс у меня особые планы. Так вот, в июне, как раз в конце учебного года, у меня в графике стоит поездка в Питер на книжную конференцию. Я тут подумал, а что нам, собственно, мешает на этой конференции представить наш институт? Всех взять не получится, но за одного могу договориться. Это отличная возможность заявить о себе и познакомиться с кем-то из представителей разных издательств. Глядишь, и книгу издадут». «Вячеслав Романович, а какие условия?» — спрашивает однокурсник по имени Дэн. «Условие простое. Наличие хорошего законченного текста объемом от 7 авторских листов. Полноценная книга. Если претендентов будет больше, выберем лучший. Заранее прошу вас не переживать и не бросаться с головой в это дело. Это всего лишь мотивация. Вдруг кому-то уже на первом курсе по силам написать большой объем. Конференция проходит каждый год, так что не спешите. Плюс будет много других крутых мероприятий, но уже в Москве». «Получается, шанс есть только у одного?» — уточняет Лина. «Звучит слишком пессимистично. Я боялся, что вы неправильно меня поймете. И сдадутся все. Это просто вопрос времени и опыта. Хотите попробовать написать полноценный роман и побороться за поездку в Питер? Пожалуйста. Если еще не чувствуете в себе тех сил и понимаете, что вам нужно время набраться навыков в писательстве, начните с рассказов. А в конце года отберем лучшие и издадим с ними классный сборник. Тоже хорошее начало для первого курса». Судорожно вспоминаю все тексты, что у меня есть. Одна готовая небольшая книжка в жанре Young Adult, которую я выложила на сайт прошлой зимой и которая как раз и привела ко мне чуть больше 400 подписчиков. Это моя первая законченная книга. И мне не очень нравится, как она написана. Ее я точно отправлять на мастерскую не буду. Вторая книга, та самая, где главный герой — парень с зонтом, в процессе. Вряд ли у меня получится дописать ее до лета. Будет разумнее оставить ее на следующий год и довести до идеала, а пока сосредоточиться на рассказе для сборника. «Я должна поехать в Питер», — шепчет Лина. «У тебя есть законченная книга?» — спрашиваю также шепотом. «Нет, но я ее напишу», — твердо отвечает однокурсница. Звучит слишком смело, учитывая то, что изначально Лина собиралась поступать на поэзию. «Ты можешь написать книгу на втором или третьем курсе. Вячеслав Романович же сказал, что в этом году мы можем написать рассказы для сборника. Сборник тоже вау». «Не вау». Лина категорична, а ее голос приобретает твердость. «Я обязана поехать в Питер. Как ты не понимаешь? Это же несколько дней наедине с Гореловым. Один поезд, один отель, конференция, прогулки по ночному Питеру». Сумасшедшая. Неужели это все, что ее волнует? 22 июня, посмотрев в календарь, говорит Горелов. «У вас как раз закончатся все экзамены. В общем, наш разговор про Питер и сборник держим в голове. Пишем. Активничаем на мастерских, и будет вам счастье. А теперь, раз речь зашла про издательство, давайте немного поговорим и о них. Это касается не только того, кто поедет в Питер. Я верю, что когда-нибудь вы все подпишете свои первые контракты. Так что слушайте внимательно». Горелов делает небольшую паузу и, убедившись, что все его внимательно слушают, продолжает. «Вы должны сразу себе записать, что книжный бизнес жесток, а редакторы, ищущие новых авторов, — акулы. Имейте в виду, чем больше вам улыбаются, тем больше хотят вас по...» Горелов откашливается. «На вас заработать». «И что? Совсем никому не верить?» — спрашиваю я. Только что Горелов начал вынимать из построенных мною воздушных замков по кирпичику. «Нет. Почему же?» Горелов останавливается у нашей с Линой парты. В издательствах есть друзья. Точнее, люди, с которыми вы должны подружиться. Одни из них — те, кто не подписывает с вами контракты и не отвечает за выход ваших книг. Редакторы непосредственно ваших текстов, или их еще называют литреды. Многие мои коллеги скептически относятся к этим ребятам. Кто-то даже с ними воюет. Но я прошу вас относиться к ним как к тем, кто хочет вам помочь сделать вашу же книгу лучше. Я не говорю, что надо соглашаться со всем, что они вам предлагают. Но научиться работать с ними в паре вам придется. «О-о-о!» Вячеслав Романович замирает у окна, а затем разворачивается к нам с выражением лица, полным предвкушения. «Софа подала мне замечательную идею. Раз уж работа с редакторами для вас неизбежна, предлагаю провести эксперимент. Вы рандомно разобьетесь по парам, и в этих парах будете работать редакторами друг для друга до конца семестра. Кажется, это должно быть интересно. Давайте, знаете, как сделаем?» Горелов достает из портфеля ежедневник и резким движением вырывает из него несколько листов. Затем, поделив наполовины, рвет и их. «Вас как раз на каждом ряду по 8 человек. Сейчас все, кто сидит слева, напишут на листках свои имена. Я их перемешаю, а сидящие справа вытянут по одному, не глядя». «А почему нельзя самим выбрать себе редактора?» — спрашивает Горелова Лина. «Потому что с большой вероятностью вы выберете в пару того, с кем сидите. Я же хочу хотя бы немного приблизить вас к реальности, так как своих редакторов вы знать не будете. По крайней мере, в первых своих публикациях точно». Вячеслав Романович проходит по левому ряду и раздает сидящим там однокурсникам листочки. Меньше чем через минуту листочки с именами возвращаются в его руки. Он отворачивается от нас к окну, перемешивает их и разворачивается обратно. «Прошу». Мастер проходит уже по нашему ряду, и мы по очереди вытягиваем бумажки. «В этих парах вы будете работать до конца семестра. Прошу, отнеситесь к этому заданию серьезно. Ведь от того, как вы сработаетесь, будет зависеть ваш зачет». Вот мастер останавливается прямо передо мной. В его руке два последних листочка с именами. Рука на мгновение замирает в воздухе. «От этого выбора будет зависеть то, с кем я буду тесно работать весь семестр». Наконец, касаюсь бумаги и вытягиваю листок из рук Горелова. Лина забирает последний. «Давай вместе перевернем», — предлагает Лина. «Давай». «Раз». Лина прижимает карточку к своей груди. «Два». «Три». Последнюю цифру проговариваю вместе с ней. «Маша Веселова», — озвучивает написанное на листочке имя девушка. «Амир Гордеев». Отрешенно читаю имя и фамилию со своего листка. «Это какая-то ошибка? Почему он? И почему мне? Хочу предложить Лине поменяться партнерами, но в этот момент Горелов просит однокурсницу назвать свою пару. «Маша Веселова», — повторяет Лина. «Хорошо. Теперь Горелов смотрит на меня. Софа?» «Амир». Еще более отрешенно произношу имя старшекурсника на всю аудиторию. «Амир Гордеев». «Как интересно!» Как-то уж чересчур радостно восклицает мастер и идет дальше. К Амиру я даже не поворачиваюсь. Для начала мне нужно успокоиться и как-то переварить то, что человек, которого я назвала придурком, до конца семестра будет моей парой. Вот и повод подружиться. А вот Лина, кажется, в восторге от сложившейся ситуации. Что-то я сомневаюсь, что у нас это получится. Кидаю жалобный взгляд на подругу. «Да брось, может, он сегодня просто не выспался?» Пытается подбодрить меня Лина. «Уверена, он не такой уж плохой. Будь он ужасным, вряд ли бы Славик с ним общался». «Славик?» Вопросительно смотрю на девушку. «Когда это с Вячеслава Романовича мы перешли на Славика?» «Ну а что?» — хихикает Лина. «В общем, не парься насчет Амира. Мне кажется, он прикольный. Может, ты и права, сдаюсь я. Может, Амир и правда нормальный, и мы просто не с того начали наше общение. В любом случае, выбора у меня нет. Я не могу провалить это задание, если хочу получить зачет, и должна наладить с ним контакт. Поэтому после мастерской, собравшись с мыслями, натягиваю на лицо дружелюбную улыбку и подхожу к Амиру, уже собиравшемуся покидать аудиторию. «Привет», — говорю я, преграждая ему путь, и мне сразу же хочется себя ударить. «Ну какой привет, Софа?» «Кажется, мы уже успели сегодня мило пообщаться», — отвечает парень, но все же останавливается. Мне так и хочется ответить ему в его же духе, но вместо этого растягиваю улыбку еще шире. «Мне кажется, мы не с того начали. Предлагаю посидеть где-нибудь и нормально поговорить». «Я занят». Амир опускает на меня взгляд своих черных глаз, и я снова начинаю чувствовать, что замерзаю. «Пришлю тебе свой текст на днях». После этих слов Амир спокойно обходит меня и исчезает за дверью, оставляя меня, закипающую от негодования и гнева, одну. Лина мило общается со своей новой напарницей, в то время как мой напарник только что буквально сказал мне, что партнерство со мной ему нисколько не интересно. И самое обидное то, что я сама вытянула его имя из рук Горелова.